Глава 25. Проклятая змея! Кристин потрясла кулачками в сторону окна, за которым кружил снег. Она наняла этого ужасного человека, чтобы он пробрался в дом и убил Астрид. Как же вовремя я его увидела! Девчонка оказалась не из трусливых, весело воскликнул маркиз. Мне с каждым разом все интереснее наблюдать за ней. Прикончить его из мушкета. Молодчина! «Во всем этом один плюс. Свадьба состоится раньше, чем планировалось», — раздраженно ответила Кристин и стрельнула в мужа злым взглядом. «Тебе даже не пришлось шевелиться, чтобы ускорить весь процесс». «Не стоит изливать на меня свой яд, дорогая супруга», — насмешливо протянул Харальд, наблюдая за супругой из-под полуопущенных век. «Вы еще не знаете самого интересного». «Чего это я не знаю?» — маркиза медленно приподняла изящную бровь. «Харальд?» «Я все-таки познакомился с обществом твоих мертвых друзей, и мы с графом Расмуссеном провели замечательный вечер на чердаке его дома». «Что?» Кристин недоверчиво посмотрела на герцога, и тот кивнул, подтверждая слова ее супруга. «Да, ваша светлость, маркиз переступил через себя и посетил общество таких, как мы. Я лично присутствовал при этом событии, и, поверьте, Харальду есть что рассказать». «Что ж, хорошо, я слушаю». Она сложила на груди руки и вперилась в мужа нетерпеливым взглядом. «Ну?» «Пропавший нотариус лежит в подвале графского особняка. Вернее, то, что от него осталось». «Что?» Кристин даже рот приоткрыла от такого заявления. «Это тебе сказал покойный граф?» «Да, дорогая», — вздохнул маркиз. «Он нашел беднягу. Его дух до сих пор стенает в мрачных стенах подвала, привязанный к костям. Его убило...» Сама вдовствующая графиня, воткнув нож для писем прямо в сердце. Милая Тильда пригласила ничего не подозревающего нотариуса на ужин и, напоив его, уговорила остаться на ночь. Пробравшись в комнату гостя, она совершила сие ужасное действо, а потом они с Валентином бросили тело в подвал, забрав перед этим бумаги, в которых и находилось настоящее завещание. Сын сел на лошадь убитого нотариуса и, проскакав до самого леса, бросил ее и пошел обратно, несмотря на довольно приличное расстояние. Лошадь нашли, а нотариуса, естественно, нет. «Вот это да», — прошептала Кристин. «Но как это может нам помочь?» «Это еще не все», — Харальд довольно улыбнулся. «Возможно, из-за своей глупости, а возможно, из-за страха и желания быстрее покончить с этим, Тильда и Валентин забыли обыскать мертвеца, во внутреннем кармане которого лежала заверенная копия документа. Почему он не оставил ее в конторе, остается только догадываться, но, тем не менее, своим поступком он лишил Астрид всего, что ей причитается». «Значит, бумага и сейчас находится там», — взволнованно произнесла маркиза, и её супруг медленно кивнул. «Но как ее добыть?» «Единственная возможность — послать ей вещи сон», — подал голос Эрик. «Но вы сами понимаете, чем это закончится, и не факт, что Астрид воспримет его как руководство к действию». «Сон?» Маркиз недовольно нахмурился. «На это уйдет много сил, а их у нас и так слишком мало». «У меня есть идея», — вдруг воскликнула Кристин, и ее глаза вспыхнули. «Нашу красавицу нужно снова заманить в комнату с хламом. Там, в одном из сундуков, на самом дне, лежит доска для общения с духами». «Откуда она там?» — маркиз с подозрением уставился на супругу. «Что эта гадость делает в моем доме, ваша светлость? Это вы ее притащили?» «Да». Маркиза вздернула подбородок. «И что? Мы с дамами иногда развлекались таким образом. Но разве сейчас об этом речь?» «Ладно, поговорим об этом позже», — прошипел Харальд, чуть ли не топая ногами от злости. «И что ты хочешь?» «Мы сможем связаться с нею и все рассказать», — воскликнула Кристин и посмотрела на герцога, ища поддержки. «Маркиза права, Харальд», — сказал он и незаметно улыбнулся ей. «Сон она воспримет как обычное ночное видение. А вот разговор с духами вряд ли. Тем более Кристин уже показалась нашей Астрид и помогла отыскать драгоценности». «Что ж, давайте займемся этой ерундой, если больше нет никаких идей», — проворчал маркиз, и Кристин радостно захлопала в ладоши. «Это будет настоящее приключение. Наконец мы поговорим с нашей милой графиней». «Вот это новости!» Тильда растерянно посмотрела на Валентина, который ужасно побледнел. «Наша дорогая Астрид вскоре станет герцогиней Хоконсон». «Да», — возмущенно подтвердила Ханна, сидя в гостиной особняка Расмуссен. «А вы представляете, ваше сиятельство? Я вообще не понимаю, как такой человек, как герцог, решил связать себя узами брака не с молодой и невинной девушкой из хорошей семьи, а с вдовой, которая пренебрегает всеми правилами нашего общества». «Что тут скажешь?» — Тильда взяла себя в руки и извительно произнесла. «Герцог пал под чарами этой бесстыжей, как и мой покойный сын. Спаси, Господь, его душу. Она умеет расположить к себе мужчин». «И кто знает, какими методами она пользуется?» — возмущенно прошептала Ханна и покосилась на Эмму, на лице которой застыла скорбь всего мира. «Наверняка не самыми приличными». «Ваше сиятельство», — вдовствующая графиня повернулась к сыну. «Покажите Эмме наш зимний сад. Думаю, она придет в восхищение от распустившегося антуриума». «Прошу вас». Валентин поднялся, и девушка поднялась следом. «Матушка права. Это действительно удивительное зрелище». Молодые люди вышли, и женщины остались наедине. «И какие последние новости вы знаете о моей снохе?» — поинтересовалась Тильда, едва заметно волнуясь. «Кроме помолвки с герцогом». «Она открывает магазин в деревне», — фыркнула баронесса. «Будет продавать игрушки, вы представляете?» «Игрушки, игрушки», — задумчиво произнесла Тильда, думая о том, получилось ли у Рика Тронварда убрать Астрид с её пути. Может, он еще не брался за дело, но она ведь приказала ему сделать это, не откладывая. «Какие еще игрушки?» «Все, что она не затевает, граничит с несусветной глупостью». Ханна заглянула Тильде в глаза и улыбнулась. «Давайте не будем говорить о ней, а лучше поговорим о наших детях». Эмма намекнула мне, что его сиятельство показался ей очень милым и воспитанным. «Дорогая Ханна, Валентин тоже говорил об Эмме», — улыбнулась ей Тильда, но ее мысли витали очень далеко. «Надеюсь, они найдут общий язык». «Это моя мечта, графиня», — защебетала Ханна, не замечая отстраненности своей собеседницы. «Вы меня простите за наглость, но мне кажется, что они будут замечательной парой». «Нет-нет, баронесса, я тоже так думаю». Тильда отрешенно посмотрела на нее. «Не стану скрывать свои желания и скажу, что я была бы не против назвать Эмму своей невесткой». «О!» — протянула Ханна, переполняясь эмоциями. «Это было бы чудесно». Когда гости отбыли, Тильда и Валентин уединились в кабинете, и уже не скрывая своего волнения, она быстро заговорила. «Почему от Торнварда нет известий? Он должен был разобраться с Астрид еще ночью и сообщить нам об этом. Господи, я чувствую, что у него ничего не вышло». «Прекратите паниковать», — визгливо оборвал ее Валентин. «Разве у этого человека хоть когда-то что-то не получалось? Для такого, как он, нет никаких преград. И уж тем более ему не помешают три старика, толстая повариха и безусый юнец». «Я знаю это, но меня гложут дурные предчувствия». Тильда не могла успокоиться. «Не знаю почему, но я не могу спокойно спать. Мне кажется, будто над нами сгущаются тучи, и случится что-то непоправимое». «Что может случиться?» Валентин налил себе вина и глазами указал на графин. «Выпейте со мной». «Выпьем», — буркнула Тильда и почти упала в кресло. «Случиться может все что угодно. Мы сделали слишком много, из-за чего стоит бояться». «Мы всегда подчищали за собой следы», — возразил ей сын, протягивая полный бокал. «Случай с экипажем никто не привяжет к нам. А напавшего на Астрид во время этих глупых походов за грибами все посчитали за обычного грабителя или насильника. И поверьте мне, матушка, когда известие о смерти вашей снохи разлетится по Норвегии, ни одному человеку в голову не придет, что мы как-то причастны к этому». «Вместе с ней покинет этот мир и маленький ублюдок». Тильда усмехнулась с такой злобой, что Валентин даже отшатнулся. «Ничего не должно мешать тебе, мой сынок, стать настоящим графом Расмуссеном». «Да, матушка, вы правы», — вздохнул он и с жадностью опрокинул с себя бокал. «Вы всегда правы». «Как вы провели время с Эммой?» Тильда поменяла тему, но вдруг замерла и уставилась на двери. «Что это? Где?» Валентин недоуменно проследил за ее взглядом. «Мне показалось, что я услышала какой-то звук за дверями. Графиня поднялась и, быстрым шагом преодолев расстояние до дверей, резко распахнула их. «Кто здесь?» Но в коридоре было пусто. Лишь по окнам бил колючий снег, с шорохом осыпаясь на каменный карниз. Она немного постояла, прислушиваясь к этой тишине, и вернулась обратно. Когда за Тильдой закрылась дверь, прятавшаяся за ней фигура отделилась от стены и, ступая на носочках, помчалась прочь, приподняв юбки. Она метнулась в темнеющий поворот, ведущий к лестнице на второй этаж, и коридор вновь опустел. Несмотря на травы тётушки Ланжины, я плохо спала этой ночью. Мне удалось немного задремать только под утро. Я все время думала о Тильде и гадала, что она предпримет в следующий раз. С охраной мне было намного спокойнее, но нет-нет, да червячок страха все же пробирался в мою душу. Я ни секунды не сомневалась, что моей смерти хочет именно свекровь, только не понимала, чем я это заслужила. Какая тайна заставляет ее действовать таким образом? Ведь не может же она делать это только из-за чувства личной неприязни. Я вспомнила, что обещала герцогу подумать о дне свадьбы и решила занять свои мысли куда более приятными размышлениями. Итак, какое число? А что, если обвенчаться под самое Рождество? Устроить себе сразу два праздника? Точно, так и скажу, что хочу свадьбу под Рождество. Это романтично. Мои глаза стали слипаться, и я провалилась в короткий, но глубокий сон. После завтрака мы с Сесиль собрались в деревню. Герцог должен был прибыть к обеду, и у нас было время, чтобы заняться делами магазина. Наша процессия растянулась по всему заснеженному полю, экипаж в окружении охраны и телега с мешками и коробками. Кортеж, сопровождавший нас, выглядел впечатляюще, и Сесиль посмеивалась, поглядывая в окно. «Мы словно особы королевской крови. Все-таки герцог замечательный мужчина». «Я решила, что мы должны обвенчаться под Рождество», — сказала я, и баронесса сразу же поддержала меня. «Это будет чудесно! Свадьба под Рождество! Что может быть романтичнее? Я так рада за тебя, дорогая! А еще я очень люблю свадебные хлопоты. Кстати, нужно обратиться к портнихе как можно скорее, если ты не хочешь остаться без шикарного платья». Я чуть за голову не схватилась. «Как я могла забыть о самом главном — платье невесты?» Остальные приготовления можно обсудить с Эрлингом, большую часть из которых он, несомненно, возьмет на себя. А вот к пошиву свадебного наряда нужно подойти со всей ответственностью. Я не каждый день выхожу замуж, да еще и за герцога. Первым делом мы заехали в дом Айджа, и, выслушав меня, его супруга сразу же согласилась помочь. «Госпожа графиня, я знаю с десяток женщин, которые с радостью пойдут к вам работать. Если хотите, я прямо сейчас соберу их». София вытерла руки о белоснежный фартук и крикнула. «Лива, займись тестом, мне нужно отлучиться». «Это было бы замечательно», — улыбнулась я этой милой женщине, и она улыбнулась мне в ответ. «Через час я приведу их». Когда мы с Сесиль вошли в магазин, в окно заглянуло солнышко, и золотом прошлось по светлым стенам, заставляя их светиться мягким, теплым сиянием. Хоровод пылинок закружился в медовых лучах, и я протянула руку, любуясь, как они медленно оседают мне на ладонь. «Сейчас мы уберем пыль и паутину с полок, и можно будет расставлять товар». Мне не терпелось посмотреть, как это будет выглядеть на деле, и я попросила Нилса и Гринча, чтобы они принесли побольше воды. Еще нужно вымыть пол и окна. Когда София привела женщин, большая часть работы уже была сделана, но, тем не менее, они взялись помогать нам, и через час магазин просто сиял чистотой. «Что мы будем шить, госпожа?» Большая дородная женщина с рыжими усиками под носом сложила на животе красные натруженные руки. «Меня зовут Тирил, ваше сиятельство». «Очень приятно познакомиться, Тирил», — приветливо сказала я, и, порывшись в одном из мешков, достала несколько игрушек. Это были гном и веселый медвежонок в красном жилете. «Вы будете шить игрушки». «Вот это да!» — изумленно воскликнула она, осторожно беря их в руки. «Никогда такой красоты не видела. Посмотрите, это ведь Ниса!» Остальные женщины столпились вокруг нас, и каждая из них ощупывала игрушки, внимательно рассматривая необычные для них вещи. «Точно Ниса!» Молодая девушка с зелеными как мох глазами взяла гнома и, смеясь, дернула его за бороду. «Как настоящий! Даже борода есть! А башмаки, башмаки какие!» Женщины смеялись, возбужденно обсуждали увиденное, а Сесиль тем временем достала снеговика, зайца, кота и остальных зверушек. «Посмотрите, что у нас еще есть. Охов и изумленных восклицаний стало еще больше, и Тирилл громко пробасила: «Госпожа графиня, мы остаемся и будем работать на вас. Здесь тепло, и шить такую красоту — одно удовольствие». «Отлично. Я тоже радовалась такому повороту дел. Со своей стороны, я обещаю вам хорошее жалование и обязательный обед, стоимость которого не будет входить в ваш заработок. София, ты сможешь готовить на всех женщин у себя дома, пока мы не пристроим кухню?» «Конечно», — закивала головой женщина. «Мы с Ливой с радостью сделаем это для вас, да и нашей семье не помешает немного денег». «Что ж, отлично». Я облегченно выдохнула. «Тогда жду вас на работу через 2 дня». Женщины ушли, а мы с Сесиль расставили игрушки, и, любуясь нашей работой, я сказала: «Теперь нужно купить столы и стулья для швей, а еще заказать витрину, на которой можно будет расставить еще больше товара». «Не забудь о календарях», — напомнила мне Сесиль. «Сколько штук ты хочешь?» «Не больше 5», — ответила я, натирая прилавок смесью воска и лимона. «Если они будут пользоваться спросом, закажем еще». В столярной мастерской пахло свежесрубленной древесиной и тем самым ни с чем не сравнимым скипидарным ароматом. Нас напоили чаем с булочками, пока невысокий подвижный хозяин с окладистой бородой и красивым именем Гуннар внимательно рассматривал эскизы календаря. «Это нетрудная работа», — наконец заявил он и удивленно покачал головой. «И как вам это только в голову пришло? Очень интересная идея, госпожа графиня. Детям точно понравится». «Нам еще нужны столы и стулья», — сказала я, а Сесиль добавила. «И витрина». «У меня в наличии есть 3 больших стола и 15 стульев», — ответил Гуннар и предложил. «Может, вам стоит взять скамьи, ваше сиятельство? Так будет дешевле». «Нет», — я покачала головой. «Швеи должны иметь возможность откинуться на спинку и сесть удобнее, а на лавке это будет невозможно». «Ваша забота достойна уважения», — вежливо сказал мужчина и потряс эскизами. «Календари будут готовы через неделю». «Отлично», — переполняясь эмоциями, я радостно потерла руки и попросила, чтобы мебель прямо сейчас отнесли в магазин. Все складывалось как нельзя лучше. Рассчитавшись с Гуннаром, я посмотрела в свой кошель и подумала, что нужно продать золотые монеты. Деньги мне сейчас были нужны как никогда, а брать их у Эрлинга я не хотела. Мы пока не муж и жена. На обратном пути мне в голову вдруг пришла мысль, что для витрины нужно сделать маленькую искусственную ель. Она будет очень мило смотреться между игрушками и привлекать внимание. Венок я почти закончила, и он выглядел очень и очень достойно. Поэтому нужно снова подняться в комнату с хламом и поискать среди вещей куски шелка или атласа зеленого цвета. Мы с тетушкой Ланжиной взяли старые вещи только из одного сундука, а их там было как минимум 5. До обеда оставалось еще 1,5 часа. Согревшись с дороги горячим какао, мы поднялись в комнату с хламом и принялись рыться в пропахшем сыростью тряпье, громко чихая по очереди. «Нашла!» Сесиль вытащила некогда шикарное платье из изумрудного атласа и восхищенно поднесла его к себе. «Какие же раньше были красивые наряды! Но какие неудобные!» «О, его юбки вполне хватит на небольшую ель!» Я хотела было затолкать обратно то, что вытащила из сундука, но мое внимание привлекла какая-то вещица, лежавшая на самом дне. «Что это?» «Где?» Сесиль подошла ближе и присела рядом. «Я вижу буквы». Я просунула руку между стенкой сундука и непонятной штуковиной и, потянув ее вверх, изумленно произнесла: «Ничего себе!» У меня в руках была настоящая доска Уиджа. Доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Я, конечно, не знала, как она называлась здесь, но эту штуковину можно было часто увидеть в фильмах ужасов, а однажды я видела ее в каком-то эзотерическом магазине, куда зашла ради спортивного интереса. «Это доска дьявола», — прошептала Сесиль. «Но что она здесь делает? Кто принес ее сюда?» «Наверное, осталась от прежних хозяев имения», — пожала я плечами, разглядывая находку. «Смотри, она в довольно хорошем состоянии». Действительно, доска Уиджа совсем не пострадала от времени, и на ее гладкой поверхности четко виднелись буквы и цифры, а также обычные для этой вещи «да» и «нет». На позолоченной цепочке, приделанной к уголку доски, висела планшетка, указатель с отверстием посередине. Я знаю, что иногда так развлекаются, вызывая духов. Глаза Сесиль вдруг загорелись, и она еще больше понизила голос. «Давай попробуем. Возможно, нам удастся поговорить с тем привидением, которое помогло тебе найти сокровище». Мне было и страшно, и интересно в то же время, но идея выглядела очень заманчиво. Что если призрак покажет еще один тайник? «Ладно, только никому не говори, что мы нашли доску», — предупредила я подругу. «Займемся этим, когда все лягут спать». Эрлинг и Лукас прибыли точно к обеду, и я вдруг поймала себя на мысли, что они стали почти родными, и их присутствие было как нечто само собой разумеющееся. Сесиль и Маркиз пошли в столовую, а герцог задержал меня и, сжав в объятиях, спросил: «Вы готовы дать мне ответ?» «Я хочу венчаться под Рождество», — сказала я, и Эрлинг немного удивился. «Под Рождество? Что ж, тогда пусть это будет 23 декабря. Вы не против?» «Абсолютно». Я взяла его за руку и повела в столовую. «Я успею сшить себе самое красивое платье». «Ах, ну да», — герцог рассмеялся. «Вы должны быть лучше всех, и я это полностью поддерживаю. Остальные расходы я возьму на себя, так же, как и подготовку к празднеству. Предвосхищая ваши негодующие возгласы, я объясню вам некоторые вещи. Занимаясь магазином, вы не сможете уделять должное время свадебным приготовлениям. Венчание будет проходить на территории герцогства, а само празднество — в моем имении. Поэтому я все взвалю на свои сильные плечи». Последние слова он произнес с иронией, но я не видела в этом ничего смешного. Его плечо в последнее время я чувствовала каждый раз, когда мне нужна была помощь. А если честно, я понятия не имела, как здесь устраивают свадьбы, и с радостью согласилась с его доводами. «Я даже слова против не скажу», — пообещала я, а Эрлинг вдруг остановился и сказал: «Асти, кстати, в предстоящую субботу нас ждет моя тетушка. Она жаждет познакомиться с женщиной, которая украла мое сердце». «С удовольствием познакомлюсь с ней», — ответила я, понимая, что очень хочу встретиться с родственниками Эрлинга. «Надеюсь, у нее не ужасный характер?» «О, нет», — засмеялся он. «Несмотря на то, что тетушка Аида бывает строга и никогда не лезет за словом в карман, она очень хороший человек, и у нее доброе сердце. Это родная сестра моей покойной матушки, и с самого детства она заботилась обо мне как о родном сыне. Можно сказать, что тетушка Аида посвятила мне всю свою жизнь. Я очень люблю ее». «Что ж, это хорошо, что Эрлинг так отзывается о своей тетушке, но всегда нужно быть начеку. Особенно, когда дело касается женщин, посвятивших себя своим сыновьям».